Глава 32. Мороженое. Смерть оправдать невозможно. Тяжело отпустить того, кого любишь. Бабушка с Эльсой любили вместе смотреть вечерние новости. Иногда после этих новостей Эльсу так и подмывало спросить у бабушки, почему взрослые постоянно делают глупости. Бабушка отвечала, это потому, что взрослые тоже люди, а люди по природе своей засранцы. Эльса возражала, что это нелогично, ведь в перерывах между глупостями взрослые люди успевают сделать много хорошего. Например, слетать в космос, создать ООН, придумать вакцины и сырорезки. На это бабушка отвечала. «Весь фокус в том, что ни один человек не бывает полным засранцем, но и совсем не быть им тоже не может. Можно лишь постараться быть менее засранцем, а не более. Но это самое трудное в жизни». Однажды, после очередного совместного просмотра вечерних новостей, Эльса спросила, почему так много хороших людей, которые стараются не быть засранцами, постоянно умирают в разных концах мира, а засранцы остаются в живых, и почему вообще кто-то непременно должен умирать? Бабушка попыталась отвлечь Эльсу мороженым и сменить тему, потому что мороженое нравилось бабушке до смерти. Но поскольку Эльса была ребенком невероятно упрямым, в конце концов бабушка сдалась и признала, чтобы кто-то получил место, надо, чтобы другой его уступил. «Примерно как в автобусе, когда уступаешь место старикам?» — спросила Эльса. Тогда бабушка поинтересовалась, удастся ли сменить тему и переключиться на мороженое, если она согласится и скажет «да». Эльса обещала подумать. Тогда бабушка ответила «да-да-да, так и есть». И они принялись за мороженое. Смерть оправдать невозможно. Тяжело отпустить того, кого любишь. В самых древних сказках Миамоса говорится о том, что вор сможет умереть, если его сердце разорвется. Потому что вообще-то ворсы бессмертны, убить их может только горе. Говорят, когда ворсы были в изгнании, после того, как один из них укусил принцессу, они так скорбели, что потеряли бессмертие. «Поэтому сотни ворсов пали в последней битве бесконечной войны», — говорила бабушка. «Война разрывает всякое сердце». Об этом думала Эльса, сидя в ветеринарной лечебнице. Много чего успеваешь передумать, пока сидишь под дверью у врача. Пахло птичьим кормом. Брит-Мари сидела рядом, сложив руки в замок на коленях, и глядя на клетку с кокоду в другом конце комнаты. Кокоду, похоже, Брит-Мари не понравился. Эльса не очень разбиралась в языке кокоду, но неожиданно почувствовала полную солидарность с Брит-Мари. «Нам вовсе не обязательно здесь сидеть», — сказала Эльса сердитым охрипшим голосом. Брит-Мари смахнула с жакета невидимые соринки от птичьего корма и ответила, не спуская взгляда с кокоду. «Мне это вовсе не трудно. Не волнуйся, дружочек, я никуда не спешу». Вредности в голосе Брит-Мари почти не ощущалось. Сейчас полицейские допрашивали папу и Альфа. Брит-Мари допросили первой, поэтому она предложила посидеть с Эльсой у ветеринара, пока не появятся новости о состоянии ворса. На самом деле, Брит-Мари не такая вредная. Просто ей трудно говорить по-другому. «А знаете, если бы вы всегда говорили таким милым голосом, то, может, люди бы к вам относились гораздо лучше. Все зависит от вас». Эльса старалась говорить как можно дружелюбнее. Получилось так себе. Она вытерла слезы ладонью. Главное — не думать о ворсе и смерти. Только это не так-то просто. Брит-Мари поджала губы и сложила руки замком на коленях. «Да-да. Понимаю. Чего еще от вас ждать? В вашей семье всегда так думали. Ничего удивительного». Эльса вздохнула. «Я ничего плохого в виду не имела». «Ни в коем случае, я все понимаю. Вы никогда не имели в виду ничего плохого». Эльса обмотала руки гриффиндорским шарфом и набрала побольше воздуха в легкие. «Вы очень храбрая. Как вы только не побоялись встать между Сэмом и волчьим сердцем. — тихо сказала она. Брит-Мари смахнула к себе в ладонь со стола невидимые зернышки из птичьего корма. А может, еще какие невидимые крошки. Она сидела, зажав их в кулак, и искала глазами невидимую корзину для мусора. «В нашем подъезде не принято убивать. Разве мы варвары?» Быстро проговорила она, чтобы Эльса не услышала, как дрожит ее голос. Они молчали. Так бывает, когда люди пытаются помириться второй раз за два дня, но не хотят произносить это вслух. Брит-Мари хорошенько взбила подушку, лежавшую рядом с ней на диване. «Не думай, будто я ненавидела твою бабушку», — сказала она, не глядя на Эльсу. «Не думайте, будто она ненавидела вас», — сказала Эльса, не глядя на Брит-Мари. Брит-Мари снова сложила руки и прикрыла глаза. «Я никогда не хотела, чтобы наш дом стал кондоминиумом. Этого хочет Кент, а для меня главное, чтобы он был счастлив. Он хочет продать квартиру, заработать денег и переехать. А я переезжать не хочу. Почему? Это мой дом». Ну как после этого можно не любить Брит-Мари? Особенно, если тебе почти 8. «Почему вы с бабушкой все время ругались?» — спросила Эльса, хотя заранее знала ответ. «Она считала меня старой перешницей», — ответила Брит-Мари, не сказав о главном. «А почему вы такая старая перешница?» — спросила Эльса, вспомнив о принцессе, сокровище и ведьме. «Видишь ли, Эльса, есть люди, которым не безразлично, что происходит вокруг. И это совершенно нормально. Как только появляются люди, которым не безразлично, твоя бабушка называет их старыми перешницами. Но разве можно жить по-другому? Это не жизнь, а существование», — сказала Брит-Мари милым голосом старой перешницы. «Вы очень глубокий человек, если познакомиться с вами поближе», — сказала Эльса. «Спасибо», — ответила Брит-Мари, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не стряхнуть невидимые пылинки с Эльсиной куртки. Вместо этого она получше взбила подушку, хотя вот уже много лет как взбивать там было нечего. Эльса обмотала пальцы гриффиндорским шарфом. «Я вспомнила об одном дяденьке из стихотворения, который говорит, что раз его типа никто не любит, то пусть хотя бы ненавидят, лишь бы на него обратили внимание», — сказала Эльса. «Доктор Глаз», — кивнула Брит-Мари. «Википедия», — поправила Эльса. «Это из доктора Гласса», — не сдавалась Брит-Мари. «Это сайт? Пьеса. А что такое Википедия?» «Сайт». Брит-Мари сложила руки на коленях. «Вообще-то, доктор Гласс — это роман. Но я его не читала. Но есть и спектакль», — неуверенно сказала Брит-Мари. «А, люблю театр. Я тоже». Брит-Мари кивнула. Эльса тоже. «Доктор Гласс. Хорошее имя для супергероя». Про себя Эльса подумала, что это имя больше бы подошло его немезису. Но, кажется, Брит-Мари не читает серьезной литературы на регулярной основе, и Эльса не хотела все усложнять. Брит-Мари кивнула и процитировала по памяти. «Нам хочется, чтобы нас любили или хотя бы почитали, хотя бы боялись, хотя бы поносили и презирали. Нам хочется внушать людям хоть какое-нибудь чувство. Душа содрогается от пустоты и жаждет общения любой ценою. Яльмар Сёдерберг, доктор Глаз». Эльса не до конца поняла, но кивнула. В знак согласия. «А вам чего хочется?» Брит-Мари потянулась к коленям, но не стала ничего смахивать. «Видишь ли, Эльса, быть взрослым непросто», — уклончиво сказала она. «Ну, знаете ли, ребенком быть тоже не так уж и просто», — упрямо ответила Эльса. Брит-Мари слегка дотронулась до белой полоски от кольца. «Ранним утром я любила стоять на балконе. Я рано вставала, до того, как проснется Кент. Твоя бабушка это знала и однажды налепила снеговиков. Поэтому я разозлилась. Она знала мою тайну и воспользовалась этим, чтобы сделать из меня посмешище». «Какую тайну?» — спросила Эльса. Брит-Мари крепко сцепила руки. «Я была не похожа на твою бабушку. Никуда не ездила, всегда сидела на одном месте. Но иногда, ранним утром, мне нравилось стоять на балконе, когда дует ветер. Я знаю, что это глупо. Все считают, что это глупо. Ничего удивительного». Она поджала губы. «Но мне нравилось чувствовать ветер в волосах. А что такого?» Эльса подумала, что Брит-Мари все-таки не совсем засранка. Даже, скорее, совсем не. «Вы так и не ответили на вопрос. Чего бы хотели вы?» — сказала она, продолжая наматывать шарф. Пальцы Брит-Мари неуверенно шарили по юбке, словно человек, который идет через весь танцпол, решившись, наконец, пригласить на танец того, кто нравится. Она тихо сказала: «Я хочу, чтобы кто-нибудь вспомнил о том, что я есть, о том, что я здесь была». К сожалению, последней фразы Эльса не слышала, потому что в дверях появился ветеринар. Взгляд у него был такой, что у Эльсы зашумело в ушах. Не успел он и рот раскрыть, как Эльса проскочила мимо него и бросилась дальше. За спиной у нее раздался крик, но она продолжала бежать по коридору, распахивая все двери одну за другой. По дороге ее схватила медсестра, но Эльса вырвалась и помчалась дальше. Она проверяла все двери, пока не услышала вой ворса. Он будто знал, что Эльса спешит к нему, и звал ее. Она нашла нужную комнату. Ворс лежал на холодной кушетке. Живот был затянут в бандаж. Все перепачкано кровью. Зарывшись лицом глубоко-глубоко в его шерсть, Эльса шепотом повторяла снова и снова: «Не умирай». Брит-Мари осталась в комнате ожидания. Совсем одна. Даже кокоду унесли. Если бы она сейчас встала и ушла, никто бы этого не заметил. Кажется, именно об этом она сейчас и подумала. Брит-Мари смахнула со стола что-то невидимое, поправила складку на юбке, встала и ушла. Ворс закрыл глаза. Морда у него была такая, будто он улыбался. Слышал ли он Эльсу в этот момент? Чувствовал ли, как огромные слезы капают на его шерсть? Тяжело отпустить того, кого любишь, особенно если тебе почти 8, и приходится привыкать, что все, кого ты любишь, рано или поздно уходят. «Не умирай, слышишь? Не умирай. Я с тобой. Ты мой друг. Настоящий друг не может просто взять и умереть, понимаешь? Друзья не умирают!» — шептала Эльса, пытаясь убедить скорее себя, а не ворса. Похоже, ворс это понимал. Он пытался высушить ее слезы своим теплым дыханием. Эльса лежала рядом на краю кушетки, как лежала вместе с бабушкой в ту ночь, когда та не вернулась назад из Миамоса. Эльса останется здесь навсегда. А гриффиндорский шарф будет навсегда похоронен в шерсти ворса. Ворс дышал все медленнее. Сердце под черной шерстью билось все реже. За спиной у Эльсы послышался голос женщины-полицейского. Зеленые глаза стояли в дверях и смотрели на зверя и девочку. Эльса обернулась. В зеленых глазах было сочувствие человека, который не любит говорить о смерти. «Нам придется забрать твоего друга в участок», — сказали глаза. Эльса поняла, что речь идет о волчьем сердце. «Вы не имеете права сажать его в тюрьму. Это была самозащита!» — зарычала Эльса так, что все тяжелые капли скорби, собравшиеся на губах, разлетелись по комнате, как тайфун. Зеленые глаза покачали головой. «Нет, Эльса, это было не так. Он защищал не себя». Зеленые глаза попятились к двери. Они с нарочитой растерянностью взглянули на часы, словно вдруг вспомнили о том, что прямо сейчас должны быть совсем в другом месте. И надо же, вот совпадение. Тот, кого строго-настрого приказали срочно доставить в участок, в этот самый момент как раз оказался без стражи. Так что теперь мог поговорить с ребенком, который провожал Ворса в последний путь. Бывает же такое. Зеленые глаза исчезли за дверью. На пороге стоял волчье сердце. Эльса вскочила с кушетки и обняла его, не думая о том, будет ли он купаться в антибактериальном геле, когда вернется домой. «Ворс не умрет. Скажи ему, чтобы не умирал», — шептала Эльса. Волчье сердце едва дышал, неуверенно растопырив в воздухе руки, словно ему на футболку плеснули ядовитую жидкость. Эльса вспомнила, что его куртка так и лежит у них дома. «Мы вернем твою куртку. Мама ее очень хорошо постирала и повесила в шкаф в специальном чехле», — виновато шептала Эльса, не разжимая объятий. Волчье сердце явно давал понять, что был бы очень рад, если бы она его отпустила. Но Эльсе было наплевать. «Только больше никогда не дерись», — приказала она, уткнувшись лицом в футболку. Эльса подняла голову и вытерла слезы. «Я не про то, что драться вообще нельзя. Я пока для себя не решила этот вопрос, чисто с точки зрения нравственности. Но тем, кто так хорошо это умеет, драться нельзя», — всхлипнула Эльса. И тут волчье сердце повел себя очень странно. Он вдруг взял и тоже обнял Эльсу. «Ворс очень старый. Очень старый ворс, Эльса», — прорычал он на тайном языке. «Сколько можно? Почему все вокруг умирают?» — рыдала Эльса. Волчье сердце взял ее за руки, легонько пожал указательные пальцы. Его трясло, будто он держал раскаленное железо, но он все же не отпускал ее. Так бывает, когда понимаешь, что в жизни есть вещи поважнее детских микробов. «Очень старый ворс. Очень устал, Эльса». Эльса лишь отчаянно замотала головой и крикнула, что никому больше не позволит умирать. Тогда волчье сердце отпустил одну ее руку и, порывшись в кармане, вручил ей какую-то мятую бумажку. Рисунок. Видно было, что это дело рук бабушки. Рисовала она так же криво, как и писала. «Это карта!» Судорожно дыша, Эльса развернула бумажку. «Так дышат, когда слезы кончились, но ты продолжаешь плакать». Волчье сердце потер ладони. Эльса погладила буквы. «Здесь написано, что это карта Седьмого Королевства», — сказала она скорее себе, чем ему. Эльса снова легла рядом с ворсом. Так близко, что шерсть немного кололась через футболку. Из холодных ноздрей доносилось теплое дыхание. Ворс спал. Во всяком случае, Эльса на это надеялась. Она поцеловала его в нос, так что слезы остались на мохнатых щеках. Волчье сердце тихонько кашлянул. «Было в письме, в бабушкином письме», — сказал он на тайном языке и кивнул на карту. Волчье сердце посмотрел на Эльсу, а Эльса посмотрела на волчье сердце сквозь мокрую пелену. Тот снова кивнул на карту. «Мипардонус, Седьмое Королевство. Мы с твоей бабушкой хотели построить». Эльса внимательно изучила карту, дрожавшую от затихающих вздохов ворса. На карте было изображено просонье, только с нарушенными пропорциями. У бабушки всегда с этим были проблемы. «Седьмое Королевство находится там, где лежат руины Мибаталоса», — прошептала она. Волчье сердце потер ладони. «Мипардонус можно строить только на Мибаталосе. Бабушкина идея». «Что значит Мипардонус?» — спросила Эльса, прижавшись щекой к ворсу. «Мамин язык. Значит, я прощаю», — ответил волчье сердце. Слезы у него на щеках были огромные, будто ласточки. Гигантская пятерня мягко опустилась на голову ворсу. Ворс приоткрыл глаза и посмотрел на волчье сердце. «Очень старый, Эльса. очень-очень устал», — прошептал волчье сердце. Он тихонько дотронулся до раны, которую оставил в густой шерсти нож Сэма. «Очень больно, Эльса. Очень, очень больно. Тяжело отпустить того, кого любишь. Особенно, если тебе почти 8». Эльса прижалась к ворсу, обняла его крепко-крепко. Он взглянул на нее в последний раз, едва приоткрыв глаза. Улыбнувшись, она шепнула: «Ты мой самый первый и лучший друг». Ворс из последних сил лизнул ее в лицо. От него пахло бисквитным тестом. Эльса засмеялась. Слезы капали на кушетку. Облаконь приземляется в просонье. Эльса изо всех сил обнимает ворса и шепчет: «Ты выполнил свое задание. Не нужно больше защищать замок. Защищай бабушку. Защищай сказки». Ворс лижет ее в лицо последний раз и убегает. Эльса смотрит на волчье сердце. Тот щурится на солнце, так как человек, который не был в просонье несколько сказочных вечностей. Эльса показывает на руины Мебаталоса. «Надо привести сюда Альфа. Он мастер на все руки. По крайней мере, шкаф он мастерски перестроил. В Седьмом Королевстве шкафы не помешают, как думаешь? Бабушка будет сидеть на лавочке в Миамусе и ждать, пока мы управимся. Как дедушка Сухарика в «Братьях Львиное Сердце». Это такая сказка. Я читала ее бабушке, так что я точно знаю, она будет нас ждать на лавочке. Она всегда крадет из чужих историй. Бабушка знает, что «Братья Львиное Сердце» — моя любимая книга». Эльса плакала. Волчье сердце тоже. Они сделали все, что могли. Построили слова о прощении на руинах из слов о войне. Ворс умер в тот же день, когда родился брат Эльсы. Когда брат подрастет, она непременно ему об этом расскажет. Историю о своем лучшем друге, о том, что иногда надо уступить место другому. Ворс как бы уступил брату свое место в автобусе. Эльса непременно скажет брату, что ему не надо грустить и чувствовать себя виноватым. Потому что ворсы не любят ездить в автобусе.